Глава 5. Путешествие в сотни миль начинается с одного шага. Зазвонил телефон Гурова, он принял вызов, рассчитывая хоть на какие-то хорошие новости. И они не заставили себя ждать. «Товарищ полковник, Евгений Тополев пришел в себя. Думаю, сможет дать показания. Приезжайте». Полковник в это время уже добрался до больницы и, получив разрешение лечащего врача Евгения, зашел к нему в палату. Молодой человек полулежал на кровати с мобильником в руке. Вид у него был потерянный. «Лев Иванович», — поднял он глаза на полковника, — «что со мной случилось? Я ничего не помню». «Добрый вечер, Женя. Вы отравились клофелином, оставив предсмертную записку, в которой написали чистосердечное признание в том, что убили своих тещу и тестя, а также младшего брата вашей жены, десятилетнего Мишу Марьина. Вы получше не придумали способа уйти из жизни? И откуда у вас столько клофелина? Вы что, с проститутками дружбу водите?» Гуров специально провоцировал Тополева. Ему важна была реакция парня. «Что? Я ничего не писал. Какие проститутки? Вы о чем?» «Женя, вы находились в коме 2,5 недели. Вы помните свой последний вечер перед отравлением? Рассказать сможете под протокол?» «Да, конечно. А что рассказывать?» «Вечер мы с Лилей поужинали, ей плохо очень было. Она все время винила себя в гибели брата. В какой уже раз говорила, что если бы мы приехали на дачу к ее родителям на пару часов пораньше, мальчик бы остался дома и не погиб. Мы выпили красного вина, Лилька еще и виски. Много. Меня довольно быстро потянуло в сон. Я отрубился, больше ничего не помню. Проснулся тут в больнице. Это все. Но подождите. Я ничего не писал. Какая записка? Где она была?» «В вашем ноутбуке». И Гуров показал ему на своем мобильном фото якобы написанного Тополевым предсмертного послания. Тот прочитал. Помертвел лицом. Долго молчал. Потом решился. «Я догадывался, что все это не по-настоящему. Наверное, всегда знал, что это все сказка. Или нет, Лев Иванович, даже не сказка. Морг. Только мне было непонятно, если Лиля подстроила нашу с ней встречу, ее любовь ко мне, зачем ей это? Она же могла выбрать любого парня с курса, любого. Понимаете, почему я-то? Я не спал в ту ночь, когда погибли Лилины родители. Я нервничал очень, и я ревновал Лилю». «Ревновали? Почему?» «Она всю неделю куда-то уезжала после полуночи, на 3-4 часа. Я делал вид, что спал, она, похоже, верила. А может быть, ей было все равно. Приходила смс-ка на ее телефон, она тихонько вставала с кровати, одевалась и исчезала. Возвращалась под утро. В ту ночь я подумал, что ее любовник приехал сам к ней. Я слышал приглушенный разговор в коридоре, она все время говорила: „Макс, нужно еще немного подождать, Макс, все будет попозже“. А потом... потом она сказала: „Макс, я так тебя люблю, я все для тебя сделаю. Ты мое небо, ты моя сфера, ты моя жизнь“. Знаете, я хотел после этого убить не ее, себя. Я понял, что нужен был Лиле для каких-то определенных целей, только не знал, для каких именно. Но ведь через 3 месяца после свадьбы женщина не может говорить такие вещи другому мужчине, правда? Я оделся, вышел в коридор, хотел поговорить, собрать свои вещи, уехать. Но сначала я должен был понять, зачем ей все это было нужно. Знаете, у меня нет никого, кроме нее. Не было», — поправил Евгений. «Вы пошли в ту ночь за Лилей, и что вы увидели, Евгений?» «Она перетащила тело отца с дивана на пол. Потом положила рядом с ним ружье. Это она их убила, Лев Иванович. Я когда все это увидел, понял, что не смогу с ней поговорить ни о чем. Я испугался, Лев Иванович, ее испугался. Если она мать и отца так легко на тот свет отправила, что говорит про меня? Она это из-за денег, из-за наследства, да?» «Да. Выздоравливай, Женя». «А что теперь будет? Где Лиля?» «В бегах твоя Лиля. Если будет доказано, что ты не являлся соучастником преступления твоей жены, тебе ничего не будет, а ее мы объявили в федеральный розыск». Лиля сидела за столом и смотрела на то, как Макс уплетает завтрак. Она была счастлива, у нее все получилось. Ну, почти все. Они познакомились 2 года назад на вечеринке. Лили туда пригласила подруга, светская львица, как сейчас говорят. Татьяна была из богатой семьи, как и Лиля. Отец занимал высокий пост в местном Белом доме, так что интересы у них совпадали. Она влюбилась в Печерского сразу, как только увидела, и сразу начала ревновать ко всем девушкам на тусовке. Подошла к нему сама первой. «Поехали со мной», — глядя прямо парню в глаза и медленно потягивая коктейль, сказала она. «Поехали». Тот растерялся и был заинтригован одновременно. Они уехали на съемную квартиру в городе, которую Лиля держала как раз для таких случаев. Родители об этом запасном аэродроме, разумеется, ничего не знали. Через неделю Макс переехал к Лиле с вещами, и именно к нему она ездила от Жени. Последнего она выбрала в качестве жертвенного быка, планируя свалить на него убийство брата и матери с отчимом. Но в последний момент все пошло не так. Имитацию расправы отчима с Ириной и якобы его самоубийство группа Гурова отмела сразу. Так что у Лилии не осталось даже минимального количества времени, чтобы подготовиться к самоубийству мужа. Она запсиховала и просто напичкала клофелином его бокал с вином, надеясь, что Евгений не придет в себя и уйдет из этого лучшего из миров, а она хотя бы сможет собрать деньги и драгоценности матери за время расследования. Но Женя выжил, чем очень разочаровал и разозлил Лилию. К чести Макса нужно сказать, что он не был подельником своей подруги. Он вообще ничего не знал о ее планах, кроме того, что Евгений ее муж. Но Лиля наврала, что женаты они уже год и вот-вот разведутся, потому что Женю она никогда не любила и хочет быть только с Максимом Печерским. Для того, чтобы пересидеть и дождаться, когда закончится расследование, Максим предложил Белоруссию, небольшой туристический город Пинск. Ему нравились старинные города с богатой историей, а согласно легенде, первое упоминание о Пинске датировалось 1097 годом, и он упоминался в повести временных лет. Сегодня в центре Пинска появился знак детинца, установленный к 900-летию города. Именно тут находился деревянный замок, первый деревянный храм и древний город. Они нашли объявление в интернете о сдаче дома за городом и поехали туда. Их встретил пожилой хозяин жилища, который представился Иваном Никифоровичем. Он внимательно посмотрел на новых гостей, потом улыбнулся и пригласил в дом. Вечером организовал домашнее вино и более близкое знакомство. Иван Никифорович вдруг разговорился и рассказал историю своей жизни. 2 года назад 70-летний Иван Никифорович сидел рядом с кроватью внучки. Его душа, смысл его немолодой и такой трагической жизни, 20-летняя внучка Нюсенька, как он называл ее, умирала в муниципальной больнице Гродно от лейкоза. У них не было денег на консультации профессионального, неравнодушного, не разменявшего совесть и чувство долга на зеленые американские бумажки врача. Не имелось и крутых знакомых, которые могли бы помочь с операцией хотя бы в Москве, о заграничных клиниках тем более никакой речи быть не могло. Сестра Ивана и тетя Анюты, Дуня, собрала сколько смогла, но этих средств все равно не хватало. Болезнь напала на девушку, как бандит из-за угла. Она училась на первом курсе университета на педиатра. Последние полгода девушка начала жаловаться на слабость, озноб, боль в горле и ломоту во всем теле. Учитывая неласковый сибирский климат, нагрузки, недосып и нехватку правильных продуктов и витаминов в рационе, Аня не обращала внимания на эти симптомы. Ну, простыла, бывает. Она пропивала что-нибудь противовирусное, и вроде бы ей становилось легче. Но через 2 месяца стало понятно, что это не просто вирус, и вообще, скорее всего, не вирус. Приговор главного врача больницы — рак крови. В плане восприятия для Анны и Ивана Никифоровича оказался сродни тазу кипятка, вылитого полоумной хозяйкой с 3-го этажа на голову прохожим. 20 лет, какой лейкоз! Жизнь только начинается, а столько уже пришлось пережить. Иван Никифорович вышел из палаты и направился в кабинет главврача. Разумом он понимал, что ничего нового ему не скажут, что нужны деньги, крупная сумма или донор, кто-то из родных. Но кто? Нервы сдали, и он резко встал с места и без стука открыл дверь кабинета главврача. От увиденного там ему стало плохо. На кресле сидела его Нюсенька. То же лицо, та же стройная фигурка, каштановые волосы, глаза цвета морской волны очень необычного разреза, похожего на эфиопский. Только одежда была другая, очень дорогая и модная. Девушка читала журнал, она подняла голову и спросила. «Вам брата? Он скоро придет». И улыбнулась. Она улыбнулась совершенно так же, как его Нюсенька. Иван Никифорович почувствовал, что у него темнеет в глазах, и отключился. Очнулся мужчина на кушетке в кабинете главного врача и почувствовал запах нашатыря. Сел. На него внимательно смотрел глава больницы, а вот девушки уже не было. «Совсем я, что ли, до ручки дошел?» — подумал он. «Пришли в себя. У вас, батенька, 160/100 многовато. Не вставайте. Я вам сейчас дам таблетку, и вы еще тут 40 минут полежите и расскажете мне, что у вас случилось». «А вы кто?» «Вообще-то главный врач этой больницы, Павел Земляницын», — улыбнулся мужчина. «А вы думали, кто?» «Подождите. Но я общался с главным врачом раньше. Его звали Виктор Петрович Конев. И он сказал нам с внучкой, что у нас нет надежды на излечение. Он был исполняющий обязанности. Я сегодня второй день только на работе». «Тут была девушка. Или мне показалось? Может, это от давления галлюцинации? Так бывает?» «Нет, так не бывает. А девушка была, это моя младшая двоюродная сестра Нина. Она ко мне в гости из Красноярска приехала». «Нина?» И он рассказал врачу свою историю. Иван Вяземцев родился в 1961 году в уральской деревеньке со смешным названием Котенкино. Село было по тогдашним меркам средним, до поселка городского типа не дотягивало по количеству жителей, но все шло к тому. Разумеется, в то время здесь был колхоз. И, конечно, дело далеко не добровольное. Вяземцевы, отец Никифор Ильич и мама Марфа Петровна, кроме Ивана, воспитывали еще младшую дочку, Дуняшку, любимицу всей семьи. В те времена, согласно советскому законодательству, крестьянский двор на одну семью не мог превышать 5-10 соток, но по факту составлял в 2 раза меньше. Дом вместе с хозяйственными постройками, баней, сараями, максимально достигал 500 квадратных метров. Все избы в Котенкине были бревенчатые, кроме домов председателя колхоза, замполита и врача. У председателя дом был построен из кирпича, невиданная роскошь по деревенским временам. Туалет и ванна тоже располагались прямо в кирпичной избе, как называли хоромы председателя местные. В 1979 году, когда развивались события, это было возможно. У всех остальных все удобства были на улице, отопление — печное, вода — в колодце, а единственным показателем благоустройства являлось электричество. Но оно решало очень многие проблемы. И Марфа, и Никифор работали в сельсовете, она — машинисткой, секретаршей бухгалтерии, а он — личным водителем председателя. Поэтому семья Вяземцевых считалась весьма зажиточной и обладающей социальным статусом. В последний месяц председателя все чаще стали вызывать в город. Отец рассказывал, что после этих поездок его начальник возвращался очень напряженным, и было видно, что он чем-то напуган. В этот день председателя опять вызвали. Очень рано, не было еще и 7 утра. Только не в городскую управу, а в Свердловское отделение ОБХСС. Его арестовали, как только он вышел из казенной «Волги», которую водил Никифор Ильич. Его взяли вместе с начальством. Он даже не смог позвонить домой, чтобы предупредить жену и сына. Уже к обеду в дом Вяземцевых нагрянули с обыском. Шли поиски нажитого преступным путем и в кирпичной избе, разумеется. «Что вы ищете? В чем мой муж виноват?» Прижимая руки к груди, спрашивала Марфа незваных гостей. «Он же обычным водителем работал у председателя. Он ничего не знал про его дела. Отпустите его или хотя бы свидание дайте». «Успокойтесь, гражданочка. Не виноват — отпустят. А председатель ваш вором оказался, государственную собственность разбазаривал. И в машине возил и товары, и деньги. А водитель что, не видел ничего?» После этих слов сердце у Марфы оборвалось. Расхищение госсобственности — это в лучшем случае десятка с конфискацией имущества, а в худшем — расстрел. Но у них-то конфисковывать особо было нечего, в отличие от владельцев кирпичной избы. На глазах у всего Котенкина из дома председателя выносили картины, ковры, люстры и коробки с хрусталем и фарфором. В доме Вяземцевых не нашли ничего. Тем не менее, свидание Марфе дали только через 2 недели. Навстречу к ней вышел очень худой, замученный человек с синяками на лице, половина зубов была выбита, и Марфа даже не сразу поняла, что это ее родной муж. Никифор никак не выглядел на свои 40. «Никифор, о Господи!» Марфа бросилась к мужу и зарыдала, но конвойный так на нее зыркнул, что она моментально взяла себя в руки, опасаясь, что ее лишат и этой крошечной возможности встречи с родным человеком. «Марфенька, здравствуй, моя хорошая. Слушай меня внимательно, не перебивай. Я уже отсюда не выйду, чувствую. Начальник мой действительно вор. Он уже во всем сознался, пишет признательные показания, очень расстрелы боится. Показал на меня как на соучастника, хотя я понятия не имел, что он возит в багажнике, какие коробки. Но ты же понимаешь, что я ничего не смогу доказать, у них все красиво складывается, почти банда мы с председателем. А за раскрытие звездочки, звания и банкеты». Марфа зажала рот кулаками, крупные слезы ручьем текли по ее лицу. «Никиш, не говори так, почему ты не выйдешь? Тебе много не дадут, я всю деревню соберу. Наши дадут показания, что ты не вор, Никиш. Тихо, Марфуш, иди сюда ко мне. Знать, судьба такая, не уйдешь от нее. Как будет, так будет. Я чужую вину на себя брать не стану, но и побои больше не вынесу. Ты прости. Береги Ваню с Дуняшкой. У соседки бабы Вали в сундуке лежит конверт, там деньги. Я, как чувствовал, на свою сберкнижку не стал откладывать, привычка мужицкая. Там много. Я на новый дом 7 лет откладывал. Бабу Валь все отдаст, не переживай. А насчет всей деревни? У всех дети малые, родители старые, все жить хотят. Никто не пойдет против системы, и я их понимаю. Себя не жалко, но как семью под нож отправишь? Свидание окончено. Марфа и Никифор посмотрели друг другу в глаза. И все. Утром ей сообщили, что ее муж скончался от сердечного приступа. Тело не выдавали неделю, а когда все-таки отдали, стало ясно почему. На Никифоре не было живого места, очевидно, его просто забили до смерти. Хранила отца Ивана и Дуняши вся деревня. Стоял октябрь, и земля еще не была мерзлой. Никифор обрел последнее пристанище рядом с отцом и матерью, которые тоже были похоронены на сельском погосте. Марфа почернела от горя, но держалась. Вскоре ей прислали официальное письмо, что, дескать, вышла ошибка, бывает. В советской милиции тоже люди работают, и человеческий фактор никто не отменял. С Никифора Ильича сняли все обвинения. Председатель отправился варить лес на 5 лет. За него попросили сверху. Понятно же, что ковры и люстры коробками он не один в свою кирпичную избу возил. Ее, кстати, семейство оставили, не конфисковали. Однако жену деревенские мужики предупредили, чтобы забирала детей. У председателя росли 3 дочери, продавала дом и уезжала от греха из Котенкина. А то не ровен час загорится их кирпичный замок вместе с домочадцами. Она понимала, что сожгли бы сразу, но пожалели детей, да и она вроде не при делах была. Хотя, конечно, не могла не понимать, что богатство их не на огороде выросло. Будучи умной женщиной, жена председателя так и сделала, и больше ее в этих краях никто никогда не видел. В декабре 1979-го Союз ввел войска в Афганистан, а весной Иван получил повестку. Ему как раз в марте исполнилось 18. Деньги Марфа действительно нашла в сундуке у соседки. Баба Валя, несмотря на свои 80 лет, находилась в здравом уме и отличной памяти. Часть накопления истратили на похороны, поминки и отложили на памятник. Остальное Марфа прибрала. Она сильно сдала за эти полгода, но старалась отвлечься работой, в том числе и по дому. Зимой, правда, в огороде делать было нечего, но она увлеклась вязанием. Съездила в город, купила ниток и крючки, это помогало. Дуняша оканчивала 5 класс, они проводили Ваню и стали ждать от него писем. Он вернулся живым, хотя и отлежал в военном госпитале 5 года после ранения. Мать вздохнула с облегчением. «Ну вот, можно и к Никишеньке собираться». «Мама, ты о чем? Тебе и 45 еще нет. Куда ты собралась? Ни ты веревочку подвешивала, ни тебе обрезать. Разве отец туда собирался? Он любил жизнь и тебя любил. Дуня только-только заневестилась. Ей нужно десятилетку окончить, в институт поступить. Чтобы я не слышал этого больше. Ты просто не имеешь права так говорить. Конечно, сыночек, прости, это я так. Сон дурной видела. Через неделю Марфа Петровна слегла с температурой. Ближе к 12 ночи градусник нагрелся до 39,8. Иван вызвал Раису Васильевну, фельдшера из деревенского медпункта. Она послушала мать и очень серьезно сказала. «Выйдем, поговорить нужно». «Ваня, у мамы двусторонняя пневмония. Ее в больницу нужно, причем срочно». «Мы сами не справимся. Я сейчас, конечно, литичку поставлю, это собьет температуру, но ей нужно колоть антибиотики каждые 4 часа. Я сейчас найду машину». «Где ты ее найдешь ночью, милый?» «Погоди, я попытаюсь связаться с райцентром, со скорой, может, пришлют. Ехать будут, правда, 3 часа, но ведь приедут. Ты пока уксус с водой разбавь, как на пельмени, будем обтирать». Дуняшка сидела рядом с мамой, держала ее за горячую руку и тихонько вытирала слезы. Марфа бредила, говорила сама с собой, звала Никифора. «Ванечка, а мама умрет, как папа?» «Евдокия, прекрати немедленно. Нет, конечно». Раисе удалось дозвониться до райцентра, и скорая добралась до дома Вяземцевых без приключений всего лишь за 2 часа. Марфу увезли, сделав укол антибиотика и жаропонижающего, но она в себя так и не пришла. Через 7 дней ее не стало. Марфа впала в кому и не вышла из нее. Иван и Дуня похоронили мать рядом с отцом, заколотили дом и уехали в Красноярск, попросив присматривать за могилами правнучку бабы Вали. Иван официально оформил опеку на сестру как единственный родственник. Денег, оставленных отцом, хватило на покупку маленького домика. Младшие Вяземцевы не были избалованы удобствами благоустроенного жилья, так что печка, дрова, баня, огород — все это было родная и с детства освоенная территория жизни. Иван подал документы на юрфак и сразу поступил, поскольку отслужил, да еще в горячей точке. Да и дураком он не был. Выбор тоже был не случайным. То, что произошло с его отцом, навсегда ранило его душу и сердце. Он не поверил ни в какую ошибку следствия, понимая, что, забив отца до смерти, следователи испугались и просто прикрыли себе свои преступные задницы, якобы оправдав Никифора Ильича. Он ведь и так ни в чем не был виноват. Иван решил, что если в органах будет как можно больше таких милиционеров, как он сам, то ситуация в стране рано или поздно начнет меняться. Пусть не сразу, пусть очень медленно, но начнет. Иначе какой смысл вообще что-то менять, стараться, мечтать, вступать в борьбу со злом? Дунечку он записал в школу, которая находилась недалеко от купленного ими домика. Класс оказался хорошим, откровенных говнюков и хулиганов в нем не было. Да и в середине 80-х такой ситуации в плане буллинга, троллинга и прочих иностранных ингов не было. Конечно, имели место и выяснение отношений, и борьба за внимание и лидерство, но все это укладывалось в рамки. Дуня росла красавицей, золотые косы до пояса, соболиные брови и невероятного темно-синего, почти фиолетового цвета глаза, которые иногда казались почти черными, особенно если девушка сердилась или была чем-то расстроена. Иван выбрал уголовно-правовую специализацию, чтобы работать следователем по тяжким и очень тяжким преступлениям. Крови и погибших он не боялся, насмотревшись в Афгане такого, о чем он мог говорить только с однополчанами. Для гражданских его рассказы показались бы бредом сумасшедшего, настолько страшной оказалась та война. На 3-м курсе, когда Дуня уже оканчивала 10-й класс, он познакомился с девушкой с соседнего истфака. Олеся нравилась многим. Высокая, очень стройная, с копной рыжих кудрявых волос, смешливым характером и отличным чувством юмора. Но она выбрала Ивана, и через год молодые люди поженились. Пока они были студентами, Ваня как-то не обращал внимания на частые посиделки Олеси с подругами или в тесной компании. Но когда родилась дочь, а загулы не прекратились, Иван напрягся. К тому моменту они уже переехали в 2-комнатную квартиру, оставшуюся жене от ее бабушки, а дом Иван оставил Дуне. Сестра училась на 4-м курсе медицинского и училась хорошо, у нее появился молодой человек, одногруппник Женя. Парень был из состоятельной семьи, но при этом очень порядочный, не зажравшийся, не наглый. с сердцем и совестью, и ему было в кого. Все мужчины рода Черниговских отдали свою жизнь медицине. Отец Жени был известным хирургом. Пара поженилась, и все у них сложилось превосходно. Иван получил диплом и устроился в РОВД следователем в уголовный розыск. Шел 1988 год. Страну на тот момент времени можно было охарактеризовать как «пациент скорее мертв, чем жив». СССР еще оставался сверхдержавой, но запах гари и дыма от разрушенных судеб уже витал в воздухе. Идущая на Российскую Федерацию грозовая туча ощущалась почти физически. В Союз приехал американский президент Рейган, символизируя своим визитом мир и дружбу между двумя странами, была упразднена карательная психиатрия. Так что отправить человека в дурку только за то, что ему не очень нравились идеи коммунизма, без суда и следствия, теперь было невозможно. Довольно скоро Иван и все его коллеги поняли, что начинается гражданская война, и именно им, офицерам милиции, придется принимать самое непосредственное участие в том, чтобы ликвидировать ее. В Москве впервые в новой истории страны на стрелке сошлись две вооруженные группировки — Люберецкая и Долгопрудненская. Яблоком раздора стал Рижский рынок, контроль за которым и не поделили бандиты. Дело в том, что в этом же 1988 году Верховный Совет принял закон о кооперации в СССР. Магазины и магазинчики с едой, нижним бельем, алкоголем, обувью, одеждой стали расти как грибы. А вместе с ними первые салоны по прокату западных фильмов, которые раньше были под запретом, спортзалы и модные парикмахерские. Разумеется, второй стороной этой медали явились так называемые крышеватели бизнеса, а проще говоря, бандюганы. Тогда в Москве во время раздела Рижского рынка обошлось без трупов. В результате перестрелки на машинах, как в кино, легкие ранения получили обе стороны. Позже, несмотря на то, что понятие организованной преступности на тот момент в Уголовном кодексе СССР не существовало в природе, всех участников «шоу» арестовали. В том Красноярском РОВД, где работал Иван, провели срочное совещание, на котором обсудили положение дел. А они явно оставляли желать лучшего. Иван приходил домой поздно, вымотанный, как тряпка, сил не оставалось ни на что. Но Олеся далеко не всегда была дома даже в 11 вечера. С маленькой Танечкой, которая родилась совсем недавно, сидела теща. «Светлана Петровна, а где Олеся?» «Вань, она к Марине поехала, а это другой конец города. Куда уже возвращаться-то? Поздно и страшно. В городе вон что творится, не мне тебе объяснять». Пряча от зятя глаза, заискивающе оправдывалась теща. «А Танечку я покормила, тебе борщик сварила. Пойдем покормлю, вкусный, хоть и из дешевой тушенки. Олеся же грудью не кормит, молока почти нет». «Еще бы оно у нее было!» — раздраженно подумал Иван. «Бухает, не ест ничего, все фигуру бережет». Раньше Олеся выпивала по праздникам или важным событиям, но после рождения Тани и отказа от кормления грудью как с цепи сорвалась. Иван находил пустые бутылки из-под сухого вина, а последнее время опустошенная тара обрела новый импортный имидж. Нарядные жестяные банки из-под джина-тоника, бутылки из-под ликеров. Олеся ссылалась на мужа Марины, предпринимателя, который якобы возил все эти заграничные няшки и ее угощал. Но что-то подсказывало Вяземцеву, что жена врет. Мобильники в те времена имелись только у бандитов, обычные граждане обходились без личных телефонов, так что проверить, где именно находилась жена, у Ивана не было никакой возможности. Головой он понимал, что ночевать у подруг по три раза в неделю как минимум странно, а как максимум неприлично и просто безответственно по отношению к шестимесячной дочке. Они, возможности, а точнее он, появились позже, в образе брутального мачо в кожаной куртке, с бритой головой и прочей атрибутикой настоящего пацана. Тут-то и выяснилось, что у Олеси новая любовь, и она хочет развода. Потому как Виталий — настоящий хозяин жизни, с особняком, ресторанами, машинами и кучей американских денег, а не какой-то там нищий мент, которого никогда не бывает дома и который даже на нормальные сапоги для жены заработать не в состоянии. Светлана Петровна, увидев нового зятя, потеряла дар речи и получила гипертонический криз, с которым ее чуть не госпитализировали. — Значит так. — Дочь я тебе не отдам, — сказал Иван. — Ты, конечно, можешь попытаться начать судиться, но тогда я твоего хозяина жизни точно на нары отправлю, можешь не сомневаться. Найду за что. Был бы человек, а статья найдется. Тем более для такого интересного человека, как твой бритый и накачанный баблом избранник. Вся страна голодает, не думала, откуда у него все это богатство. На интеллигентного предпринимателя он не похож, а на английского лорда тем более. У меня все. Я не против. Я и сама хотела тебя попросить оставить Таню у себя, мама за ней присмотрит. Пока оставить, мы только устроимся с Виталием на Кипре и сразу заберем ее, — заискивающе говорила жена, пытаясь сама себя убедить в истинности сказанных слов. Иван оторопел от ее цинизма. Он не мог поверить, что мать открыто отказывается от крошечной дочери, самого родного существа на свете, ради какого-то левого мужика, с которым она едва знакома. Ради мифических богатств, ради непонятного устройства на далеком Кипре. Что должно быть у взрослого человека, матери, женщины, в голове и в сердце, чтобы так поступить? «Не против, говоришь?» «Хорошо. Завтра ты напишешь отказ от родительских прав и возможных претензий на дочь. Ну, или ты никуда не поедешь, я постараюсь». Олеся замолчала, а потом быстро закивала головой. Она собрала свои вещи, торопливо покидав большую модную сумку одежду, косметику, парфюм и украшения, и вышла. К дочери она даже не подошла, чтобы поцеловать ее или погладить по маленькой пушистой головке, пахнущей молоком. Танечка уже спала, улыбаясь во сне. Иван посидел рядом с малышкой и пошел звонить теще, ему в 7 утра уже нужно было быть на планерке. Да и ночью могли в любой момент вызвать, все-таки уголовный розыск, а на дворе первая волна бандитизма. Светлана Петровна приехала на такси через 20 минут и сразу кинулась к кроватке. Проверив внучку, она села рядом с Иваном, обняла его и заплакала. «Сучка она, Ванечка, не убивайся по ней. А Танечку мы с тобой, сынок, вырастим, я с вами буду жить, если ты не против, конечно. У меня ведь кроме вас теперь никого». Иван сломался на слове «сынок», вспомнив родителей и родную деревню. Он обнял тещу и вытер предательскую слезу. «Спасибо, мам Света, конечно, вырастим. Да и Дуняшка нам иногда сможет помогать. Я тебя завтра перевезу, а квартиру твою сдадим. Лишняя копейка будет. У тебя же в центре города трешка, надо семью найти приличную. А у нас, кстати, начальник одного из отделов для семьи сына ищет жилье, сам-то он в служебном обретается. Ты-то сама не против?» Неожиданно Иван перешел с тещей на «ты». «Ну что ты, конечно, нет. А у меня здесь и соседки все в подружках». Уже улыбалась и радовалась своей нужности женщина. Ведь последние 5 лет она не работала, не могла устроиться из-за возраста. Светлане исполнилось 55. Хотя какой это возраст? Если нет хронических болячек, то самый рассвет и лучшее время для работы. Маленьких детей уже нет, мужья выросли, убежали к молодым или умерли, на танцы по ночам не тянет. Работы не хочу. Но работодатели вместе с перестройкой немного тронулись умом. Всем были нужны длинноногие, высокогрудые, молодые. Причем неважно, кого искали, главного бухгалтера или секретаршу Адалиску для сопровождения в командировках. Объявление о требованиях к соискателям спокойно можно было публиковать в журнале «Крокодил», настолько они были идиотскими, например, такого содержания. «Требуется секретарша, рост не выше 150 сантиметров, без вредных привычек, знание английского обязательно». Почему работодатель обозначил столь странный критерий роста, стало ясно чуть позже. Сначала все думали, что это просто опечатка, но потом оказалось, что компании владеют китайцы, и ее шеф — лилипут, который был большим любителем женщин. Вот себе под стать и искал любовницу-секретаршу делопроизводителя. Кроме скоморожьих объявлений о найме на работу были и не менее забавные, например, такие. «Напугаем ракетира и себя повеселим». Из частных рук продаются следующие виды животных. Тигровый питон, достигающий 6-7 метров в длину. Парагвайская анаконда до 3 метров в длину. Иностранные языки за 10 дней под гипнозом. Научно-творческая группа кандидатов наук. Сдается остров в хорошем состоянии. Исполком Приозерского городского совета недорого. Что касается тещи Ивана, Светланы Петровны, то она как раз была бухгалтером. Причем очень высокого профессионального уровня. Кстати, о квартире. Купить двушку с огромной кухней Ивану и Олесе помогла как раз Дуняша. Она переехала в Женины хоромы, а домик продали и купили жилье Ване. И это было очень хорошо, по крайней мере, старший Вяземцев не чувствовал себя приживалкой и в этой ситуации сбежавшей жене ничего не задолжал.